«Все более-менее ясно, ваше превосходительство. Нас сочли за поберушек, которых приютили из милости, поэтому не сомневались сделать из нас послушных марионеток». Сеньоры тихонько переговаривались между собой, и наш переводчик не все слышал. «А вот ваша аппаратура – это просто чудо по сегодняшним меркам. Было бы очень подозрительно, если Муссолини повел себя иначе, а так все в тему, как говорят у вас в будущем. Считайте, что Муссолини все же полезет в Грецию, несмотря на наши предупреждения. Очень похоже на то. Не понимать опасности прежнего сценария он не может. Значит, что-то придумал, чтобы не наступить второй раз на те же грабли. И что же, не знаю, может выделить побольше войск и напасть еще и в другом месте, а не только с территории Албании. Может договориться о совместных действиях с немцами, сразу уступив им какую-то часть, и не пытаясь заграбастать все. Здесь можно только догадываться, ибо поведение Муссолини зачастую неадекватно и непредсказуемо. И как нам сделать его более договороспособным? Надо сделать так, чтобы он сел в лужу. Причем хорошо сел, чтобы все население Италии было на грани бунта от его сумасбродства. Но такое возможно не раньше, чем итальянская армия потерпит ряд сокрушительных поражений. Николай Федорович, а как вы смотрите на то, чтобы посодействовать этому? В каком смысле, ваше превосходительство? Ну, например, если Греция окажется более крепким орешком, чем было в нашей истории. Вы хотите помочь Греции отразить нападение, но как это удержать в тайне? Вот за что я вас ценю и уважаю, Николай Федорович, что вы не кричите это подло и недостойно, а вместо этого смотрите на вопрос с точки зрения его практического решения. Чем реально мы сможем помочь грекам, чтобы сеньор Муссолини там как следует увяз? Материальная помощь с нашей стороны исключена, это скрыть невозможно, но мы можем заранее слить грекам всю имеющуюся информацию. Конечно, вряд ли результат в конечном итоге будет другой, но по крайней мере повозиться что итальянцам, что немцам придется изрядно. И не факт, что им удастся оккупировать всю территорию Греции. Вполне может получиться и французский вариант, когда греки смогут отстоять Пелопоннес и острова в Эгейском море, не пустив туда немцев. Про итальянцев не говорю, ни пасеньки шапка. Вы долгое время жили в Греции после войны. Есть ли у вас там знакомые, через которых можно было бы передать всю нужную информацию людям, от которых реально что-то зависит? У меня лично знакомых такого уровня нет, но есть у тех, кого я хорошо знаю. Так что, вполне реально. Но информация должна быть убойной, с неопровержимыми доказательствами, чтобы ей поверили и не сочли дезой. Это я понимаю. А как там обстоят дела на Амуре? Вам честно ответить, ваше превосходительство, разумеется, собственными руками перестрелял бы мерзавцев. Именно такие и развалили империю. Уж я-то на них насмотрелся в Петрограде. Сейчас слушаю этих, и как будто бы опять в 17-й год попал. Не волнуйтесь, этот вопрос мы решим, причем очень скоро. Лучше скажите, что врачи говорят. Сказали, что для моих 48 лет у меня просто идеальное здоровье. Но вот Вере Ивановне посоветовали не задерживать с рождением детей, хотя никаких проблем по медицинской части не выявили. Ну, совет вам да любовь, Николай Федорович. Когда свадьба? Собирались после завершения операции на Амуре, но теперь даже не знаю. Если предстоит поездка в Грецию, ничего, Греция не убежит. Следует сначала нужные материалы подготовить, которым греки поверят, а для этого нужно время. Так что, заканчивайте дела на Амуре, играйте свадьбу, и перебирайтесь в свой новый дом, который вам выделен в Валетте. Документы получите в штабе, ваше превосходительство. И не спорьте, Николай Федорович, мы ценим своих людей в отличие от некоторых. Дом передается вашей семье на правах собственности. Точно так же вы получите недвижимость в Египте, поскольку со временем мы переберемся туда, а Мальта останется лишь заморской территорией. Но здесь у вас должен быть свой угол, поскольку служебные поездки по разным департаментам страны для вас еще долго будут нормой. Благодарю, ваше превосходительство. Разрешите пригласить вас на свадьбу? С удовольствием, Николай Федорович. Какая же свадьба без генерала? Ну, а если генералов у нас пока нет, то и адмирал сойдет. Занимайтесь с завтрашнего дня личными делами, а про этих недоумков саму разобудьте. Здесь ни Петроград и ни Москва. Я им устрою демократию. На следующий день Илларионов видя, что переговоры буксуют, поскольку гости не могли предложить ничего из того, что интересовало новое государство на Мальте, уже через полчаса после начала встречи предложил не тянуть кота за Фаберже, что вызвало непонимание и изумление у итальянских переводчиков и сдержанную улыбку у русского, а просто отдохнуть, поскольку уже ясно, что делов не будет. На Мальте есть чудесные места, где можно организовать шашлыкинг и поговорить без протокола в спокойной и приятной обстановке. Но это вечером. А сейчас можно устроить показательные выступления бронетранспортеров и трофейного танка «Матильда», которые предназначены для передачи итальянской армии. Разумеется, все с радостью согласились и проследовали на полигон на побережье, ибо Илларионов хотел продемонстрировать возможности БТР-80 еще и на воде. Благо, погода стояла хорошая, волнение на море отсутствовало, и подобное купание для машины, приспособленной для форсирования лишь спокойных рек, но никак не для морских походов, опасности не представляло. Люди, задействованные в этом шоу, были предупреждены еще вчера, а нужные экземпляры бронетранспортеров, предназначенные для презента итальянцам, уже ободраны до нужного уровня, и никакой опасности в плане утечки секретов не представляли. С трофейной бронетехникой танкисты разобрались еще раньше и вынесли свой вердикт: для папуасов сойдет. Остальную бронетехнику из будущего убрали с глаз подальше, а все ночные охотники еще с вечера перегнали на самый дальний аэродром и даже укрыли маскировочными сетями. Нечего дорогим гостям из Рима знать лишнее. Шоу, как и ожидалось, имело успех. Сначала посмотрели на испытания «Матильды», причем сидевший на месте мехводомайор танковых войск приложил максимум усилий, чтобы трофейный танк нигде не застрял и не опрокинулся на косогоре. Такое частенько бывало с «Матильдами», чтобы гости прониклись и прочувствовали. После этого сделали несколько выстрелов по мишеням. Затем настал черед бронетранспортеров. То, что творили восьмиколесные машины, привело итальянцев в полный восторг. Окончательно их добило, когда оба БТР подошли к кромке пляжа, вошли в воду и продолжили движение, как ни в чем не бывало. А после этого начали синхронно маневрировать на воде. Вишенкой на торте было их возвращение. Машины направились к пляжу и открыли огонь из пулеметов по мишеням, установленным довольно далеко от кромки берега. А преодолев водное пространство, выползли на берег и рванули на полной скорости к мишеням, продолжая вести огонь. Сказать, что гости были поражены до глубины души, значит ничего не сказать. После завершения демонстрации техники разговор получился более оживленным. Итальянцы заинтересовались, на какое количество единиц техники они могут рассчитывать. Илларионов от щедрот предложил две «Матильды», два «Харрикейна» и два «БТР-80», но с условием самовывоз. Также для облегчения связи в дальнейшем нужно как можно скорее протянуть телеграфный и телефонный кабель между Мальтой и Сицилией, чтобы не зависеть от радио и иметь хорошо защищенную связь. Против этого итальянцы нисколько не возражали и обещали ускорить решение данного вопроса. Также очень быстро решился вопрос с открытием консульства Италии в Валлетте. Очевидно, за ночь гости поняли, что рулить пришельцами не удастся, поэтому стали потихоньку сдавать позиции, вплоть до того, что признали возможность открыть представительство Газбанка Италии на Мальте по упрощенной процедуре, которая допустима в исключительных случаях, а Илларионов сделал вид, что поверил, и не стал обострять ситуацию. Все же появление золотых монет, которые начнут в большом количестве ходить по Италии и могут превратить в фантики итальянскую лиру, напугало графа Чиана не на шутку. А вечером был банкет на природе, с шашлыком, итальянскими винами, русской водкой, правда, копированной, и приятным обществом из баб-команды майора Кошкиной, пока еще, когда веселье закончилось, и гости отправились отдыхать в отель, будучи изрядно навеселе и некоторые в компании с дамами, Илларионов вызвал своего начштаба. «Ну что, господин министр с большим портфелем, чем порадуешь? Что прослушка сегодня дала?» Дело сдвинулось. Макаронники, оказывается, комедию ломали. Они сами не против расширения наших деловых отношений, но все портит этот надутый павлин Беня, который уже возомнил себя римским императором и считает всех вокруг себя ниже ростом, и нас в том числе. Его зятек вынужден озвучивать официальное мнение Рима, хотя остальные члены делегации с этим мнением не согласны, но помалкивают, дисциплину блюдут. Понятно, Бадалья слили информацию, что его собираются сделать крайним за провал греческой кампании и выгнать в отставку. Слили, и он был страшно зол, поэтому собирается сам подать в отставку по возвращению в Рим, если только его снова заставит заниматься этой авантюрой. А вот это уже интересно. Такой человек нам нужен. Учтем на будущее. Что там с пленными наглыми? Пока ничего не получается. С тем пустобрехом, который приезжал к нам с заманчивыми предложениями, связаться не удалось. То ли не желает отвечать, то ли его просто на месте нет. Жаль, такая интересная мысль была. Ладно, если гора не идет к Магомету, начинаем делать гранд-политик сами. Хоть пока и на мальтийской кухне, но неважно. Начинаем подготовку к визиту дружбы в Испанию. Надо с товарищем Франко отношения налаживать. Будет хорошая альтернатива итальянцам. Все официально и помпезно, с привлечением местных барзописцев. Испания сейчас нищая после гражданской войны, и торговать с нами будет с радостью. Заодно всех пленных наглов им сплавим, а также намекнем, что считаем Гибралтар исконно испанской территорией, незаконно оккупированной Англией. Поэтому не будем против, если историческая справедливость восторжествует. Можем даже судить деньгами ради будущего плодотворного сотрудничества. В разумных пределах, разумеется, но это не к спеху. А вот прямо сейчас нужно готовить материалы для греков. Что конкретно мы можем им слить, чтобы в случае утечки информации следы не привели к нам? А также есть ли возможность подбросить им что-нибудь из оружия от французов? Они там в Сирии неподалеку. Но, разумеется, чтобы ни в коем разе не вышли на нас. Такое возможно? Поговорю с этими клоунами, которые два жида и два араба. Они тут уже в местную контрабандную сеть успешно встроились. И вроде бы, в Сирии у них концы тоже есть. Следующее утро оказалось богатым на события. Итальянские гости еще отсыпались после вчерашнего, а вот Илларионова подняли среди ночи. Дежурный по штабу доложил, обнаружена разведывательная группа, высадившаяся с английской подводной лодки. Саму лодку обнаружили далеко от Мальты, но сразу уничтожать не стали, поскольку направлялась она к южному берегу острова, где никаких целей для нее не было. Вот и решили сначала выяснить ее намерения. СКР «Тайфун», дежуривший в этом районе, не приближался близко, чтобы не спугнуть англичан, а с воздуха ситуация постоянно контролировалась беспилотниками. Оказалось, что лодка прибыла для высадки разведгруппы из 8 человек. Группа сейчас движется в сторону Валитты и ее пасут с беспилотника, подготавливая встречу в удобном месте. Но что делать с лодкой? Топить или нет? Илларионов колебался недолго. Пусть уходит. Если лодка исчезнет, то в Лондоне поймут, что этот канал доставки ненадежен, поэтому начнут искать что-то другое. А так, все прошло удачно, лодку не обнаружили и высадка прошла успешно. Спать снова после такой побудки Илларионов уже не захотел, поэтому отправился в штаб следить за развитием ситуации. Группу взяли без особого шума благодаря технике и наработанным методикам из 21 века, причем в почти целом виде. Синяки, ссадины и простреленные конечности у двух особо буйных не в счет. Когда пленных доставили в Валитту, они все еще находились в состоянии ошаления, не понимая, как их так легко смогли взять. Илларионову захотелось взглянуть на незваных гостей и сначала поговорить с ними по-хорошему. Как знать, может и удастся склонить их к сотрудничеству. Командира группы удалось выделить еще в процессе наблюдения до момента захвата, вот с него и начали. Говорил с ним полковник Никитин, а Илларионов наблюдал из соседнего помещения через видеокамеру. Еще трое спецов подстраховывали на всякий случай, так как все понимали, в сеть попалась далеко не простая рыбешка. На экране монитора был мужчина возрастом чуть за 30 в гражданской одежде, сидевший на табурете со скованными сзади руками и изображавший оскорбленную невинность. На вопросы Никитина он отвечал, что знать ничего не знает и его явно приняли за другого. Определенный резон в его поведении был, поскольку радиостанцию англичане спрятали в скалах вскоре после высадки, отправив сообщение о прибытии, а больше у них с собой ничего не было кроме легкого стрелкового оружия. Но это во время войны не бог весть какая улика. Можно попытаться выдать себя за местных уголовников, но не за разведывательную группу английских командос, высадившуюся с подводной лодки. Именно это задержанный и пытался сделать. Никитин сделал вид, что поверил, и продолжил беседу в этом ключе. «Так значит, говорите, ваше имя Джеймс Коллинз, и вы просто пытались уйти из Валитты подальше от властей?» «Да, сэр». «Испугались, откровенно говоря, хотели убраться наготься. А откуда же у вас английское оружие, причем явно не для окопной войны? И почему вы оказали сопротивление? Так разве вы бы на нашем месте не испугались?» А оружие, на Мальте за деньги что угодно достать можно. Мистер Коллинз, я пока что не знаю ваш воинский чин и каково задание вашей группы, но предлагаю вам сотрудничать с нами добровольно. Я прекрасно знаю, что вы рассказываете мне сказку, предусмотренную на случай задержания вашей группы. Ничего не хотите мне сказать? Простите, сэр, но я не понимаю, о чем вы говорите. Хорошо, объясню. Если вы продолжите морочить мне голову, то всю информацию вытряхнут из вас другим способом, но вот с мозгами после этого у вас будет не все в порядке. Вы уже знаете, что нас разделяет более полувека, а за это время техника получения нужных сведений от человека продвинулась далеко вперед и не имеет ничего общего с методами Святой Инквизиции, что широко применяют сегодня. В итоге вы расскажете все, но вот ваше дальнейшее использование будет под большим вопросом, поскольку не всегда удается избежать побочных явлений. Предлагаю вам начать сотрудничать с нами добровольно, и тогда вам и вашим людям сохранят жизнь и обеспечат хорошее обращение и содержание в плену. Простите, сэр, но это какая-то чудовищная ошибка. Хорошо, раз по-хорошему не хотите, тогда я вам сейчас кое-что покажу. Никитин приказал привести одного из пленных, которому тут же без разговоров ввели химию. Нужный эффект был достигнут. Когда информация полилась сплошным потоком, Коллинз попытался вырваться и напасть на охранников, но те были начеку, и шоу продолжилось. В итоге сержант Блейк ответил на все вопросы, и продолжал отвечать, пока его сознание не стало путаться. Поняв, что большего из пленного не выжить, Никитин приказал его увести и на всякий случай приготовить следующего, после чего снова обратился к Коллинзу. «Ну что, продолжим, майор Кларк. Своим упрямством вы только что фактически убили одного из своих подчиненных. Не знаю, останется ли его психика в нормальном состоянии. У меня еще 6 членов вашей группы, вас я оставлю напоследок. И не надейтесь покончить с собой, это вам все равно не удастся. Даю вам последний шанс. Я требую соблюдения правил Женевской конвенции. Вон как вы заговорили. Какое вы имеете отношение к Женевской конвенции? Это даже если не заострять внимание на том, что мы эту конвенцию не подписывали. Где ваша английская военная форма, майор Кларк? А ведь это одно из обязательных условий признания человека военнопленным, а не шпионом, к тому же пойманного с поличным. Так что забудьте о Женевской конвенции, она не для таких, как вы. Поэтому давайте вернемся к нашему прежнему разговору. Спрашиваю еще раз, будете сотрудничать или мне приказать привести следующего? Главное, мы и так знаем, лишние детали картину в целом не изменит. Хорошо, спрашивайте. Майор Генри Кларк поведал не так уж много. Им было приказано обосноваться на Мальте под видом местных жителей и периодически выходить на связь по радио, докладывая обстановку. В Лондоне толком ничего не знают о произошедших событиях, вот их и послали выяснить подробности. Никаких диверсионных целей перед группой не ставилось, только сбор и передача информации. Будет ли осуществлена заброска следующих групп, майор Кларк не знал. В самой же Англии разгром конвоя, и особенно его заключительный этап, бой с французским флотом возле Альмири, произвел эффект разорвавшейся бомбы. Резко ухудшились отношения с Испанией, а внезапная потеря Мальты, когда этого ничто не предвещало, вызвала кризис в правительстве. Премьер-министр Уинстон Черчилль отбивается от нападок, призывая нацию сплотиться перед угрозой, но его авторитет, как политика, здорово пошатнулся. Что будет дальше, пока не ясно. В принципе, все было в пределах ожидаемого. Англичане не успокоятся и будут пытаться влезть на Мальту с черного хода и дальше, поэтому расслабляться нельзя. Когда допрос закончился и пленного увели, Никитин доложил свои соображения командующему. «Можно попробовать устроить радиоигру, товарищ адмирал. Не знаю, что из этого выйдет, и когда англичане заподозрят, что их водит за нос, но хуже не будет. А этот майор с радистом не попытаются передать сигнал, что их взяли. Обязательно попытаются. На этот счет у нас есть своя методика, так что ничего у них не выйдет. Мало того, вселим в них уверенность, что им удалось нас обмануть. Какое-то время это будет работать, а дальше посмотрим. Если человек упорно не понимает хорошего к себе отношения, то зачем пытаться все время его переубедить? Согласен. А что там с нашими демократами? Сегодня ждите делегацию. Придут вручать вам проект Конституции и требовать свободных демократических выборов президента и членов Государственной Думы, в числе которых они видят в первую очередь себя, разумеется. Понятно. Ладно, поговорим. Там сплошь одни неадекваты, или все же есть здравомыслящие люди? Как ни странно, есть, хоть и немного. Некоторые просто дистанционировались от этого балагана, не желая принимать в нем участие. А некоторые прямо говорят, что устраивать подобные выборы в ходе войны – глупость несусветная. И надо по крайней мере сначала прочно стать на ноги, создав свое государство, которое признают в мире, а потом уже говорить о выборах. Список всех групп по фракциям у меня готов. Очень хорошо, дайте мне его до начала встречи. Надо знать, кто чем дышит. Ожидаемое шоу несколько задержалось. Очевидно, наводили последние штрихи к портрету. Поэтому Илларионов не стал терять время и продолжил общение с итальянской делегацией, которая к обеду уже более-менее пришла в себя. После застолья продолжили решение деловых вопросов, когда Илларионову доложили, его ждут ходоки. Адмирал лишь усмехнулся. Ждут, ну и пускай ждут. Может, подождут и поумнеют. Хотя это вряд ли. Уж очень одиозные фамилии были в списке фракции демократов, который предоставил ему Никитин. С этими разговаривать по-хорошему бесполезно. А вот с итальянцами наметился успех. Очевидно, граф Чиано все же имел какие-то инструкции на случай, если переговоры зайдут в тупик. Во всяком случае, его манера поведения значительно изменилась. Из всех членов итальянской делегации мрачным был только маршал Бадалья. Он уже не сомневался, что греческая авантюра все же состоится, поэтому его отставка неизбежна. И лучше уйти самому, чтобы потом из него не сделали козла отпущения. Для боевого офицера, который на заре своей военной карьеры не отсиживался в штабах и прошел не одну войну, а также предупреждал о недопустимости греческой авантюры, такое было очень обидно, и Илларионов его прекрасно понимал. Но сделать ничего нельзя, все должно идти, как идет. Чем больше увязнет в Греции и Африке Муссолини, тем легче будет отстранить его от власти, и тем легче снова сделать председателем Совета министров Италии маршала Пьетро Бадалья, как уже было в истории, человека гораздо более адекватного и не согласного с безумной политикой Муссолини, что он ему в конечном счете и высказал после поражения в Греции. Поэтому сейчас лучше убрать Бадалья с поста начальника генерального штаба, чтобы исключить любые попытки обвинить маршала в поражении итальянской армии, для его же блага. Чтобы старый вояка не взбрыкнул и не начал чудить, накануне полковник Матвеев улучил момент и поговорил с ним наедине, без помощи переводчика. Объяснил ситуацию и дал полный расклад событий, уже произошедших один раз, и прозрачно намекнул, сказав, что Дуччи приходит и уходит, а Италия остается. Для умного человека этого хватило, и Бадалья пообещал не предпринимать никаких резких действий. Но осознание того, что итальянскую армию все равно погонит на убой, а он ничего не может сделать, вызывало гнетущее состояние и не добавляло здоровья уже довольно пожилому человеку. После разговора с итальянцами Илларионов отправился в штаб, надеясь на то, что ходокам надоело его ждать, и сегодня клоунады не будет. Увы, его надежды не оправдались. У входа в здание его ожидала весьма живописная группа в штатском из лиц обоего пола, которая возбудилась сразу же, едва адмирал вышел из автомобиля и появился в поле зрения. На него сразу же обрушились требования принять представителей народа, жалобы на хамское отношение охраны на входе, не желающие пропустить внутрь, и надежда на понимание сложившейся ситуации с необходимостью создания нормального демократического общества. Илларионов не захотел устраивать скандал на улице и пригласил всех представителей народа пройти в штаб. То, что к предстоящему шоу адмирал подготовился заранее, никто из народа не знал. Когда все разместились за столом и Илларионов поинтересовался, чем обязан такому вниманию прессы, ему вручили довольно объемистую папку проекта Конституции ПТРЕ Павайли обсудить порядок создания органов исполнительной и законодательной власти во вновь созданном государстве, основанных на демократических выборах. Адмирал взял папку и бегло просмотрел до конца, после чего отложил ее в сторону и удивленно посмотрел на присутствующих. Не понял, а почему без картинок? Каких картинок? Ну этих, как в комиксах рисуют. Чтобы даже тупым понятно было, мы же в вашем понимании, тупые вояки, поэтому без картинок ничего не поймем, и желательно цветных. К чему это поясничение, Владимир Иванович? Ну какое же поясничение? Я просто поинтересовался, где картинки? Может быть все же поговорим серьезно? Серьезно? А я разве говорю не серьезно? Я разве цыганочку перед вами пытаюсь сплясать, или что? Что вам вообще надо, «Дамы и господа хорошие, что вам на плавучем госпитале в условиях комфорта уровня 21 века не сидится, где вас хорошо кормят и не трогают? Чего вы сюда пришли? Как вы не понимаете, Владимир Иванович, раз мы создаем свое государство, то у него должны быть законно избранные органы власти, как исполнительной в лице президента, так и законодательной в виде Государственной Думы с депутатами от народа. Военные не должны управлять государством, а вы фактически узурпировали власть. Пока мы были в Италии, этот разговор был преждевременным, но теперь у нас есть своя территория, и поэтому назрел вопрос о демократических преобразованиях в нашем обществе и создании выборных органов власти. Дело военных – обеспечить обороноспособность страны, но не управлять ей. Министр обороны, кстати, тоже должен быть штатским человеком. Такова практика всех цивилизованных государств. Понятно. И кого же вы прочите в президенты и министры? Вот список кандидатов. Мы все подготовили с учетом имеющегося опыта в работе с людьми и образования в соответствующей сфере. Илларионов взял предложенный ему листок и начал с серьезным видом читать, прилагая неимоверные усилия, чтобы не расхохотаться. До какого маразма могут дойти люди, ушибленные на всю голову демократией? Так, понятно. Но почему в этом списке я вижу только фамилии лиц, находящихся на Амуре? На всей эскадре больше нет достойных людей? Мы ведь вам уже объяснили, Владимир Иванович, военные не могут управлять государством. Это дело гражданских лиц. Понятно. Но по крайней мере то, что сейчас идет война и Родина в опасности, вы признаете. Конечно. Поэтому нам следует интегрироваться в имеющуюся на сегодняшний день систему европейской безопасности. Чего? Систему европейской безопасности. Нам нельзя обострять отношения ни с Англией, ни с Италией. И надо как можно скорее нивелировать все негативные последствия, которые обязательно возникнут после взятия Мальты между нами и Англией. Если Италии очень надо, то пусть она сама и воюет с Англией, а мы должны быть выше этого. Слушать дальше Илларионову надоело, и он вызвал конвой из морпехов. Прибывшему во главе конвоя прапорщику приказал разъяснить товарищам мобилизованным их права и обязанности, переодеть в установленную форму одежды и завтра утром привести к присяге, поскольку все они в свое время благополучно откосили от армии, чем очень гордились, не забывая упомянуть при каждом удобном случае, и поэтому присягу еще не принимали. На возмущенные вопли о творящемся беззаконии адмирал никак не отреагировал, а когда разволновавшихся новобранцев увели, глянул на трех оставшихся перед ним дамочек, разом притихших и больше не заикающихся о демократических преобразованиях, и подумал, подойдут ли они для пополнения баб команды майора Кошкиной. Пожалуй, товарный вид еще не потеряли, желающие могут найтись. После чего вызвал Мурку и указал ей на притихших демократок. «Вера Ивановна, какое ваше мнение, куда вот этих представительниц народа пристроить можно? А то, бездельничают на Амуре и только воду мутят, личный состав от службы отвлекают и нездоровую обстановку создают. А что они могут, товарищ адмирал? Не знаю, как в области ведения домашнего хозяйства, или чего-то другого полезного, но языком молоть точно могут». «Языком могут, это хорошо. Девочки, как у вас с ориентацией? Что, какова ваша сексуальная ориентация? Что тут непонятного? Нам лучше всего подходят бишки, они универсальны. Но если вы строго гетеро, то тоже ничего. Вот если чисто лесби, проблема. Таких клиентов у нашей службы очень мало, а ломать себя лучше не стоит». «Да как вы смеете? А что я такого сказала? Товарищ адмирал, они что, не в курсе, зачем тут находится?» «Пока еще нет. Значит так, барышни, ваши игры в демократию мне надоели. Ваших коллег мужа с Кагополу уже пристроили к делу, осталось с вами вопрос решить. Мне на эскадре дармоеды, которые к тому же еще и воду мутят за моей спиной, не нужны. Но поскольку мы, не Израиль, и воинской обязанности для женщин у нас пока нет, вам предлагается выбор. Если хотите остаться на Амуре и жить в условиях, максимально приближенных к 21 веку, пока на берегу еще не созданы нужные условия для нас всех, то либо вы переходите в подчинение начальника плавучего госпиталя в качестве младшего медицинского персонала вольнонаемными, либо поступаете в распоряжение майора Кошкиной, находящейся перед вами. Ваши права и обязанности, а также размеры денежного и вещевого довольствия, она вам объяснит. Если оба эти варианта вас не устраивают, то в течение 24 часов вы обязаны покинуть Амур и дальше можете жить, как хотите. Ищите себе работу и жилье на Мальте самостоятельно, если наше общество вас не устраивает. Ответ мне нужен сейчас. Но, Владимир Иванович, мы – свободная пресса. Прессой, причем далеко не свободной, а свободной лишь в выборе того, кто вам больше заплатит, вы были ТМ. А ЗДС мягкий знак, мне такая пресса не нужна. Допускать вас к эфиру нельзя, вы предельно ясно показали свои намерения и будете мутить воду дальше. Поэтому вам остается или в санитарке на плавучем госпитале, или в команду майора Кошкиной, или геть с поля. Каково будет ваше решение? Но это произвол. Мы это так не оставим. Значит, вариант геть с поля. Идите, и можете не оставлять. Не смею более вас задерживать, сударыни. Вера Ивановна, проводите свободную прессу к выходу. А ну за мной, свободная пресса. Подождите, Вера Ивановна, а что делать-то у вас надо? Что, здравый смысл все же возобладал? Значит, зачатки разума есть, не совсем безнадежный случай. Идите за мной, все расскажу. Не будем смущать Владимира Ивановича подробностями. Да не менжуйтесь, девки, вы еще и благодарить меня будете. Отправив Кошкину с пополнением, в чем уже не сомневался, Илларионов думал пойти отдохнуть, ибо вечером снова намечался шашлыкинг с итальянцами. Но неожиданно его побеспокоил начштаба, вломившись в кабинет, и по его виду Илларионов понял, что отдых откладывается. «Ты чего такой взволнованный, как будто за тобой собаки гнались?» Английский Royal Navy появился на горизонте, чтобы покарать нас за покушение на вечные британские интересы, не совсем, малость поменьше. Только что поступило сообщение с аэродрома, на подходе немецкий пассажирский самолет с делегацией, просит разрешения войти в воздушное пространство Мальты и совершить посадку. Пипец, отдохнули. Глава 18. Новые игроки. Хочешь, не хочешь, а пришлось ехать на аэродром и встречать очередных гостей. Можно было бы свалить все на подчиненных, но Илларионов захотел лично увидеть первую реакцию посланцев Гитлера. То, что прибудут не мелкие чиновники из немецкого посольства в Риме, это уже было ясно. Настало время для визитов более серьезных персон. Пока самолет кружил над аэродромом, заходя на посадку, встречающие думали, кто пожаловал на этот раз. Наконец, транспортный «Юнкерс» коснулся полосы и стал быстро терять скорость. Всем, кто находился в этот момент на летном поле, было дико и непривычно видеть самолет со свастикой на киле и с крестами на фюзеляже. Такое пока что у многих не укладывалось в сознании. Но вот самолет остановился, и на трапе появились гости. Делегация оказалась очень небольшой, всего 4 человека в штатском. Двое были уже знакомы, Клаус фон Браун и Вальтер Рейснер. Скорее всего, они прибыли, чтобы не расширять круг лиц, допущенных к контактам с пришельцами. А вот появление двух других ясно говорило, что отношения с Германией выходят на новый уровень. На Мальту прибыл Фридрих Гаусс, полномочный посол из немецкого МИД. Четвертым членом делегации был молодой сотрудник МИД Отто Штрассер, игравший роль секретаря-референта и переводчика при после. Расширять круг лиц, допущенных к тайнам из будущего, немцы явно не хотели. После церемонии знакомства Илларионов по привычке работы с итальянцами предложил перенести все официальные разговоры на следующий день, а сегодня отдохнуть, но гости из Берлина, в отличие от итальянцев, имели деловой настрой и попросили обсудить хотя бы в общих чертах решение предстоящих вопросов. Формального повода для отказа не было, поэтому пришлось срочно организовывать встречу на высшем уровне. После стандартных вопросов о том, как долетели и что сейчас интересного происходит в Берлине, перешли к деловой части. Немецких гостей интересовало установление прочных дипломатических отношений с новым государством с заключением торгового договора и создание дальнейших условий для плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества, а также определение сфер интересов друг друга, чтобы не допустить случайного столкновения он их. Против такой постановки вопроса никто не возражал, и обе стороны тактично не упоминали события, случившиеся в истории в мире пришельцев. Фридрих Гаусс всеми силами старался донести до своих собеседников главную мысль: давайте начнем наши отношения с чистого листа и не будем повторять ошибки прошлого. По большому счету, пришельцы из будущего хотели того же самого. И поскольку немцы сразу взяли верный тон, не пытаясь строить из себя старшего брата, что опрометчиво попытался сделать Муссолини, переговоры шли довольно легко. Быстро решили вопрос об открытии немецкого консульства в Валетте, ряда торговых представительств и представительства Рейхсбанка. Поскольку новому государству торговать пока что было нечем, Товаропоток предполагался лишь в одну сторону, но в дальнейшем ситуация должна была выправиться. Договорились об открытии постоянно действующей пассажирской авиалинии «Берлин-Валетта», которую будет осуществлять немецкая авиакомпания Deutsche Lufthansa. Обговорили также внешнеполитические и военные вопросы. Немцы поздравили Илларионова с таким громким успехом, взятием Мальты, попутно высказавшись в пренебрежительном тоне о своих итальянских союзниках, не сумевших сделать того же самого, и поинтересовались, можно ли рассчитывать на дальнейшее участие пришельцев в благородном деле некоторого ограничения вечных британских интересов. Как оказалось, они уже прекрасно осведомлены о разговорах с итальянцами касательно Суэцкого канала. Илларионов лишь усмехнулся. Действительно, итальянцы и секретность – понятия несовместимые. Да, у нас действительно был разговор на эту тему с итальянцами, и мы не отказываемся от своих слов. Но начать операцию в зоне Суэцкого канала мы можем не раньше, чем итальянская армия будет к этому полностью готова. В настоящее же время я такой готовности не вижу, и не вижу в ближайшем будущем. Полностью разделяем ваши опасения, господин Илларионов. Успехи итальянской армии в Африке просто поражают. И это даже с учетом того, что активность английского флота в Средиземном море после вашего появления фактически прекратилась, и итальянцы могут совершенно беспрепятственно перебрасывать подкрепления морем. К сожалению, в настоящий момент мы не можем перебросить германские войска в Африку для участия в Суэцкой операции. Поэтому придется рассчитывать исключительно на помощь итальянцев. Не волнуйтесь, мы найдем им применение. По крайней мере, они смогут отвлечь англичан от направления главного удара и заставить их распылить силы. На большее я и не надеюсь. У вас есть свежая информация о состоянии дел у англичан в Египте и какими силами они располагают в этом регионе, ибо информации, получаемой от итальянцев, я не особо доверяю. А то, что есть в наших исторических материалах, уже не соответствует действительности. Мир слишком сильно изменился с момента нашего появления. Да, мы обеспечим вас наиболее полной информацией. Насколько нам известно, в Англии всерьез восприняли возникшую угрозу и постарались усилить свою группировку в Египте, перебросив войска частично из Индии и Новой Зеландии, частично из Европы вокруг Африки. Но итальянцы по-прежнему имеют там большое численное преимущество, хотя совершенно не торопится им воспользоваться. Странное поведение, но тут, увы, мы ничем не можем повлиять на ситуацию. Муссолини упрямо гнет свою линию и игнорирует любые наши предложения. Надеюсь, что когда-нибудь это все же произойдет. Кстати, господа, а что слышно о событиях в Советском Союзе? Мы не получаем никакой информации оттуда, а официальной радиопропаганде из Москвы я не верю. Кроме единственной встречи с представителями советского посольства, закончившейся разрывом даже не начавшихся отношений, у нас не было больше никаких контактов. Что удалось выяснить по линии германского посольства? Насколько нам удалось выяснить, Сталин пытается всеми силами либо засекретить, либо исказить любую информацию о вас, пришельцах из будущего. Ибо если все жители СССР узнают, что коммунистический строй развалится всего лишь через 50 лет, это будет страшный удар по большевистской идеологии. Да уж, было бы странно ждать чего-то другого. Ладно, давайте вернемся к нашим делам. Если мы собираемся наладить постоянное авиасообщение между Берлином и Валеттой, как вы смотрите на то, чтобы продать нам какое-то количество германской авиатехники и предоставить в наше распоряжение инструкторов на первое время? Ибо у нас только трофейные «Харрикейны», к которым невозможно получать необходимое снабжение. А наши самолеты, увы, не могут действовать с местных аэродромов. Такое возможно? Конечно. Какие именно самолеты и в каком количестве вас интересуют? В первую очередь для Мальты, двухмоторные истребители Мессершмитт-110 и бомбардировщики Юнкерс-88. Это то, что нужно сейчас. На будущее для работы в Африке, истребители Мессершмитт-109, четырехмоторные Фоккке-Вульф-200 в варианте морского разведчика с дополнительными топливными баками, транспортники Юнкерс-52 и легкие самолеты Шторх. Подробности нужно будет обсудить с нашим командующим военно-воздушными силами. Тогда же определимся и с количеством после согласования цены. Но нам в любом случае потребуется на первых порах не менее двух десятков двухмоторных истребителей Мессершмитт-110. Что же, такое возможно? А какая-нибудь другая германская техника вас интересует? Сейчас нет, на Мальте нам с избытком хватает английских трофеев. Но вот в Африке потребуется, в первую очередь и в большом количестве, автотранспорт, как легковой, так и грузовой, причем специального, пустынного исполнения. Но об этом говорить пока рано. Первая встреча с немецкой делегацией прошла на удивление плодотворно, в отличие от итальянцев. Решив принципиальные вопросы и наметив направление дальнейшего сотрудничества, сделали перерыв до завтра, так как день уже клонился к вечеру. Поскольку попасть на шашлыкинг с итальянцами сегодня не удалось, хотя само мероприятие никто и не думал отменять, Илларионов после окончания встречи с немцами решил заглянуть в штаб и узнать, не случилось ли каких мелких ЧП, пока он был занят большой политикой, в случае чего-то важного его бы сразу предупредили, а вот по поводу мелочей могли решить, что и до завтрашнего утра потерпит. И адмирал не ошибся в своих подозрениях. По приходу в штаб дежурный по штабу капитан-лейтенант ему сразу доложил, часть мобилизованных сегодня лиц из числа свободной прессы категорически отказались принимать присягу, требуют немедленно их освободить, апеллируя к правам человека и свободе совести, и настаивают на встрече с представителями Лиги наций. Илларионов улыбнулся, вполне ожидаемо. Что, прямо так и сказали, требуем представителей Лиги наций? Да, товарищ адмирал, так и сказали. А о причинах своего поступка сказали? И сколько там таких пацифистов? 8 человек. Говорят, что не желают потакать безумным планам свихнувшегося узурпатора и требуют срочных демократических выборов с привлечением наблюдателей от Лиги наций. Остальные 5 благоразумно помалкивают. Видно, что тоже недовольны, но открыто не протестуют. Значит, все же есть зачатки разума, как говорит майор Кошкина. Слушайте приказ. Сегодня же, срочным порядком, обеспечить принятие присяги тех, кто согласится это сделать, без какой-либо торжественности, просто перед строем, никого насильно не заставлять и не уговаривать. После проведения присяги всех отказников под арест и ждать дальнейших распоряжений, в случае оказания сопротивления не церемониться, вплоть до применения оружия в случае нападения на военнослужащего при исполнении. Задача ясна? Так точно, товарищ адмирал, выполняйте. Настроение испортилось, хотя такое поведение демократов было вполне ожидаемо. Илларионов шел в свой рабочий кабинет и думал, ну вот и дождались первых ласточек. Если не задавить эту заразу в зародыше, то можно получить первую в этом мире цветную революцию. Ничего, я вам устрою демократию с правами человека и общеевропейскими ценностями. Ишь, чего удумали, Лигу наций им подавай, фигу вам, а не Лигу. Следующие несколько дней заняли деловые встречи, на которых обсуждались вопросы экономического характера. Итальянцы сразу поняли, что появились серьезные конкуренты, поэтому отбросили всякие попытки диктовать условия. В целом расстались довольные друг другом. Немцы пообещали, что все заказанные самолеты прибудут на Мальту своим ходом, а необходимый технический персонал и различное снабжение будут доставлены самолетами Люфтганзы. Когда обе делегации улетели, Илларионов занялся разгребанием накопившихся дел на собственной мальтийской кухне, ибо их за то время, пока он занимался большой политикой, накопилось уже изрядно. Приятной новостью было то, что дела с вербовкой в Африканский легион на Сицилии и в Неаполе шли в гору, и уже начали прибывать первые партии кандидатов. По Италии на удивление быстро распространились слухи об очередных военных авантюрах Дуччи, но воевать итальянцы в подавляющем большинстве не желали. Во всяком случае, за то нищенское денежное довольствие, которое выплачивалось солдатам итальянской армии. Предлагаемые же условия у русских пришельцев были более чем заманчивы, поэтому количество желающих попытать счастье среди солдат удачи оказалось достаточно велико. Правда, потенциальных легионеров еще в Италии предупреждали, что ничего общего с бандитской вольницей в легионе не будет. Кто начнет бузить до принятия присяги, того выгонит с волчьим билетом и отправит с первым пароходом в Италию без гроша в кармане. Ну, а после присяги? Армия есть армия, но предстояли еще 2 очень важных дела, тоже связанных с большой политикой. Одно явное, с намерением привлечь как можно большее внимание, нанесение официального визита в Испанию и Вишистскую Францию для установления дипломатических и торговых отношений. В этом мероприятии сыграть главную роль предстояло крейсеру «Михаил Кутузов». Учитывая то, в каком плачевном состоянии находились что Испания, что огрызок Франции в настоящий момент, особых сложностей в этом деле не ожидалось. А вот операция в восточной части Средиземного моря требовала соблюдения секретности, чтобы ничего не просочилось наружу. Здесь предстояло действовать подводной лодке «Ангара», которая должна была доставить бывшего греческого контрабандиста Николаоса, а ныне полковника Матвеева к берегам Греции, которые он покинул 12 лет назад. Накануне выхода в море молодожены Матвеевы все-таки смогли отпраздновать свадьбу, которую приходилось постоянно откладывать из-за внезапно навалившихся внешнеполитических мероприятий. Отпраздновали без особого шума, в кругу своих. Кроме группы спецов и баб команды майора Матвеевой, наконец-то, были лишь адмирал Илларионов и еще несколько старших офицеров. Начштаба Панкратов постарался, и свадебному столу могли бы позавидовать многие новые русские из эпохи 90-х. Мурка тоже рвалась вместе с мужем в Грецию, но Матвеев ей популярно объяснил, что там она провалится в течение часа, не зная греческого языка и обладая совершенно нехарактерной для гречанок внешностью. Может, за шиворот и не возьмут, но вот пристальное внимание к ним обоим она привлечет, что совершенно не нужно. Поэтому он пойдет один. К тому же, для выполнения поставленной задачи большего количества людей и не требовалось. Первая часть плана была простой и незамысловатой. Подводная лодка «Ангара» ночью высаживает Матвеева на берег неподалеку от Пирея, после чего остается неподалеку ждать его возвращения, находясь днем на глубине, а ночью всплывая для зарядки аккумуляторов и сеансов радиосвязи. После завершения миссии либо Матвеев выйдет в море самостоятельно на какой-нибудь местной лодке, и там его подберут, либо подаст условный сигнал по радио и его заберут с берега, снова послав на дуважку. Но до этого предстояло встретиться со старыми коллегами Матвеева по контрабандному бизнесу, и уже через них выйти на тех, кто может реально влиять на ситуацию. Провернуть такое за один день никто не предполагал, поэтому рассчитывали минимум на неделю. А там, как дело пойдет, случайности никто не отменял. Выскользнув под покровом ночи из Валитты, «Ангара» взяла курс к мысу Тинарон, южной оконечности материковой части Греции, мимо которого пролегал кратчайший путь в Эгейское море. Экипаж уже как следует отдохнул на Мальте, и настроение у всех было приподнятое. О характере задания не знал никто, кроме командира лодки, но присутствие на борту пассажира из спецов говорило само за себя. Единственное, неясной оставалась лишь конечная точка маршрута, но в том, что предстоит скрытая высадка полковника Матвеева на чужой берег, никто не сомневался. Иначе незачем посылать для этой цели подводную лодку. На самого же Матвеева поглядывали с большим интересом, ибо информация о том, что он из беляков, покинувших Крым в 1920 вместе с Врангелем, уже разошлась по эскадре. Но вот более ранний период его деятельности, вплоть до февраля 1917, удалось удержать в секрете. Поэтому на многочисленные вопросы членов экипажа «Ангара» о том, как оно было раньше, Матвеев отвечал, как будто бы всю Первую мировую провел на фронте в действующей армии, не углубляясь в детали. Но подводников, впервые в жизни увидевших настоящего беляка, период с 1914 по 1917 интересовал постольку поскольку. Больше всего людей из постсоветского государства, где история раньше была очень тщательно приглажена и исправлена, интересовали события с момента февральской революции до окончания гражданской войны. А вот здесь Матвееву было что рассказать, и что его снова в какой-то степени удивило, на борту «Ангары» он тоже не ощутил никакой враждебности по отношению к себе. Одно лишь человеческое любопытство. Командир лодки капитан второго ранга Марков нисколько не препятствовал таким беседам, а наоборот сам слушал с большим интересом, ибо ТАКГ невозможно было услышать ни на какой лекции по истории. Переход через Ионическое и Эгейское море прошел без происшествий, «Ангару» так никто и не обнаружил. Ночью лодка шла в надводном положении под дизелями, контролируя окружающее пространство радаром, а днем погружалась на большую глубину, чтобы не быть случайно обнаруженной с самолета, которые по мере приближения к берегам Греции стали появляться все чаще и чаще. Серьезного флота у греков не было, поэтому его можно было не опасаться. Но вот от самолета даже образца 1940 года можно получить массу неприятностей, находясь на перископной глубине, поэтому рисковать не стоило. Помогало также то, что Эгейское море, несмотря на обилие островов, имеет большие глубины, поэтому можно было не опасаться касания грунта и нырять так глубоко, как считали нужным. Время движения регулировали так, чтобы подойти в район Пирея после заката. Поскольку аппаратура «Ангары» позволяла отслеживать абсолютно все, находящиеся на поверхности, подошли достаточно близко к берегу, после чего лодка всплыла. Суда, идущие в Пирее в сторону Коринфского канала, не приближались так близко к побережью, поэтому столкновения можно было не опасаться. Гораздо труднее здесь было укрыться от многочисленных рыбацких лодок, но в этот момент поблизости никого не оказалось. После высадки Ангара уйдет к острову Эгина в заливе Сараникос, находящемуся южнее Пирея, и будет ждать там. Место высадки наметили чуть восточнее Пирея, чтобы можно было добраться до города уже к утру и не привлекать внимания. И вот, идут последние минуты перед высадкой. Матвеев заранее поднялся наверх, чтобы глаза привыкли к темноте. На палубе лодки суета, готовит к спуску на дуважку. Погода тихая, лодка лежит в дрейфе на поверхности моря, и рядом никого нет. Только южнее видны огни проходящих судов, идущих в Пирей, и выходящих из него. Место здесь очень оживленное, особенно если учесть, что неподалеку находится Коринфский канал, сокращающий путь из Эгейского моря в Ионическое. Но близко к берегу суда не приближаются, поэтому здесь относительно безопасно. Наконец лодка на воде и ее экипаж занял свои места. Командир лодки внимательно рассматривал берег в прибор ночного видения и, наконец, разрешил высадку. «Можно выдвигаться, Николай Федорович. На берегу ничего подозрительного нет. Если что не так, сразу же выходите на связь и назад, мы вас подберем. Вокруг никого, поэтому можно подежурить здесь еще пару часов. Благодарю, Сергей Сергеевич, но лучше сразу уходите к Эгине. Местные рыбаки и контрабандисты, что суть одно и то же, здесь постоянно шныряют, поэтому за 2 часа кто-то все равно появится. Обо мне не беспокойтесь, я здесь каждую тропку знаю. Да и многие в Пирее еще помнят меня, как русского эмигранта Николааса. Тогда удачи вам, благодарю вас. Как лодка вернется на борт, сразу же уходите. Не волнуйтесь, ничего с греческим контрабандистом по кличке Офицер не случится». Фыркнул мотор, и надувная лодка пошла к берегу, который темным массивом закрывал все впереди. Далеко слева ярко горели огни Пирея и Афин, но в этом месте побережье пустынно, одни лишь голые скалы. Осторожно приблизившись к береговой черте, нашли ровный участок, чтобы можно было выбраться на сушу, не замочив ног, и Матвеев, попрощавшись с подводниками, быстро исчез из вида в ночной темноте. Притаившись возле большого камня, прислушался к окружающему. Вдалеке быстро затихал звук подвесного мотора на дуважке. Рядом был слышен только шелест набегавших на берег небольших волн. Вокруг не было ни души. Неподалеку проходит дорога на Пирей, и надо как можно скорее добраться до города. Вызвав по рации Ангару и доложив, что высадка прошла успешно, Матвеев зашагал в сторону дороги, старясь побыстрее покинуть побережье. Он снова оказался в Греции, сыгравший важный этап в его жизни, но уже не как никому не нужный русский эмигрант, офицер разбитой белой армии, а как разведчик, имеющий важное задание. И это в корне меняло все. К рассвету Матвеев был уже в пригороде Пирея, поэтому первым делом решил найти пристанище и выяснить последние новости, ибо до Мальты доходила только официальная информация о событиях в Греции, которой можно было доверять с большой натяжкой. Парадоксальность ситуации была в том, что в Греции сейчас находился у власти диктаторский режим, во главе которого стоял генерал Иоаннис Митаксас, симпатизировавший Гитлеру. Правда, Митаксас реально оценивал политическую ситуацию в Европе и рассматривал Германию и Италию как потенциальных противников, поэтому проводил умеренную проанглийскую политику. И вот на такую страну, которая вполне могла стать союзником стран Оси, много возомнивший о себе Муссолини решил напасть, что сразу же сделало греков противниками как Германии, так и Италии, толкнув их к еще большему сближению с Англией. Но сейчас Англия уже не сможет помочь. Она просто физически не в состоянии перебросить свои войска морем в Грецию. А по суше, через территорию Турции, на такой шаг турецкий президент Исмет-Иненю никогда не пойдет. Хотя, учитывая продажность турок и их привычную готовность действовать по принципу «и нашим, и вашим», такой вариант полностью исключать нельзя. А если английские войска не появятся на территории Греции? Вот будет номер, если Гитлер решит как следует проучить Муссолини и не придет ему на помощь. Точнее, сделает вид, что придет, изобразив активность на границе с Грецией. А на деле будет вести странную войну с греками, которую совсем недавно вели англичане и французы до нападения на Францию. А что, в свете последних событий такое возможно? Наблюдая за ходом встречи с немецкой делегацией через видеокамеры, Матвеев сделал вывод, что немцы всерьез восприняли информацию из будущего, и постараются не допустить такого же сценария событий. А в этом случае нападение на Грецию, чтобы любой ценой спасти Муссолини, далеко не лучший вариант, ибо рассчитывать на такого союзника, слившего абсолютно все, что только можно слить, это значит самому себе обеспечивать неприятности. Так, размышляя о прекрасном, Матвеев шел по улицам, с интересом глядя по сторонам и вслушиваясь в греческую речь. Давно он не бывал в Пирее, но вокруг все осталось знакомым. На него не обращали внимания. Одетого в простую неброскую одежду мужчину с небольшим чемоданчиком вполне могли принять за деревенщину, приехавшую на заработки в Пирее откуда-нибудь из греческой глубинки, либо с островов в Эгейском море. Войти в город лучше в таком обличье. Потом, конечно, придется пообчистить перышки, ибо для состоятельных эллинов, повернутых на своей исключительности и великой роли в истории человечества, встреча в приличном месте с неотесанной деревенщиной, причем явно из эмигрантов, моветон. Но сначала надо найти отель среднего уровня, где может останавливаться как средний класс, так и более-менее состоятельная деревенщина. Соваться в таком виде в фешенебельные отели нельзя, а связываться с ночлежками тем более опасно. Там такой контингент, что ничего нельзя оставлять, сопрут. Да и полиция туда частенько заглядывает, что совершенно не нужно. Хоть у Матвеева и был настоящий греческий паспорт, оставшийся еще с прошлых времен, но связываться с продажной греческой полицией лучше не стоит. Наконец Матвеев добрался до небольшого отеля «Одиссей», имевшего хорошую репутацию, где без проблем получил номер и ворох самой свежей информации от портье. Оставив вещи, отправился по старым адресам, где первым в списке значилась таверна «Сирена» неподалеку от порта, где его коллеги по контрабандному ремеслу частенько собирались, чтобы обсудить последние новости за стаканчиком хорошего вина. Посетителей в этот ранний час было немного, но за стойкой Матвеев увидел старого знакомого, хозяина таверны Александра Сохранопулоса, хитромудрого грека, занимавшегося не только кулинарией, но и торговлей контрабандными товарами. Александрос тоже узнал Матвеева и очень обрадовался раннему гостю. «Кого я вижу, Николаос? Здравствуй, дорогой! Где ты пропадал столько времени? Доброе утро, старина Александрос, рад тебя видеть. Дела замотали, вот и пришлось на время покинуть Пирей. А сейчас вернулся, и сразу к тебе. Соскучился по твоей кухне. А вот это правильно. Присаживайся, сейчас все быстро организуем. Кстати, ты не в курсе, кто из наших сейчас в городе? Да многие есть. Кто конкретно тебе нужен? Дядя Коста, Живчик и Македонец. Живчика и Македонца нет, вчера в море ушли. А вот дядя Коста сегодня вечером обещал быть. Приходи часиком к 7. Если он придет раньше, предупрежу, что ты его спрашивал». Матвеев сел за стол и огляделся, предавшись воспоминаниям. Здесь практически ничего не изменилось за 12 лет. Чем ему нравился Александрос, грек был кладезем местных новостей, но при этом не лез с ненужными расспросами, ибо в среде контрабандистов излишнее любопытство не приветствовалось. Захочет человек сказать, сам скажет. Да и кухня в Сирене была отличная, поэтому данная точка общественного питания давно стала излюбленным местом встреч для определенного контингента местных жителей, чьи интересы не совсем совпадали с таможенным кодексом. Разумеется, власти об этом прекрасно знали, но формального повода прикрыть заведение дяди Сандро не было. Скорее всего, грек приплачивал кому-то наверху, поэтому полиция обходила Сирену стороной. Да и делать ей там было особо нечего, поскольку драки в таверне были большой редкостью. Случайных залетных героев тут же ставили на место сами контрабандисты, а местная шпана, хорошо знающая, с кем имеет дело, вела себя прилично. То есть в качестве штаба данное заведение подходило идеально. День Матвеев посвятил сбору информации, пообщавшись с местными жителями и внимательно ознакомившись с прессой, из чего сделал вывод, что несмотря на внешнее спокойствие и привычный ему ритм здешней жизни, правительство Греции осознает опасность эскалации военного конфликта в Средиземноморском регионе, который затронет и Грецию, поэтому предпринимает меры для обеспечения безопасности страны. Другой вопрос, что при наличии имеющихся сил говорить о войне с сильным противником не приходилось. Все также недооценивалась опасность удара со стороны Югославии. Полоса укреплений, получившая название линия Метоксоса, прикрывала фактически только границу с Болгарией. Хотя в отношении Италии, захватившей соседнюю Албанию, греки никаких иллюзий не питали. Поэтому, Когда вечером Матвеев снова отправился в Сирену, текущую обстановку в Греции в общих чертах он уже представлял. Вечером в Сирене было многолюдно. Местные завсегдатаи любили заглянуть на огонек к дяде Сандро. Нужного человека Матвеев увидел, едва вошел. Пожилой грек Константин Аспанайтис сидел в дальнем углу и вел неторопливую беседу с молодежью за стаканчиком вина. Матвеева он узнал сразу и, улыбнувшись, что-то сказал своим собеседникам, после чего они быстро исчезли, оставив старых друзей вдвоем. После взаимных приветствий и традиционных вопросов о здоровье перешли к делу. «Давно тебя не было, Николаас. Ничего плохого не случилось?» «Нет, дядя Коста, все нормально. Просто так вышло. Я к тебе по делу. Знаю, что у тебя есть выход на армейских офицеров в больших чинах. Можешь обеспечить мне встречу с кем-нибудь, кто имеет доступ на самый верх. ХММ. Странная просьба. Да, такие связи у меня есть. Но эта публика просто из любопытства на встречу не пойдет. Что им можно сказать? Скажи, что я хочу передать важные материалы, касающиеся безопасности Греции. Причем срочно, ибо срок годности у этой информации очень небольшой, и безвозмездно. Может взять с собой кого-нибудь для подстраховки, если боится, но чтобы без фокусов. Если я пойму, что меня там ждет целая компания, жаждущая пообщаться, то встреча не состоится. Место и время на его усмотрение. Вот даже как, Николаас, не знаю, во что ты вляпался, но чувствую, что грядет большая заваруха. Я прав? Прав. Понятно. Приходи сюда завтра в это же время. Думаю, к вечеру уже что-то будет известно. В ходе дальнейшего разговора этой темы больше не касались, в основном обсуждая последние местные новости. Распространяться о том, где провел все это время, Матвеев не стал. Сказал только, что встретил богатых соотечественников, которые предложили службу в охране, а Панайтис не пытался узнать подробности. Следующие два дня тянулись очень долго. За это время Матвеев порядком исколесил Пирей, побывал в Афинах и приобрел лощеный вид, совершенно не похожий на деревенщину. Панайтис сообщил при следующей встрече, что удалось договориться с одним из штабных офицеров, который будет ждать на следующий день в ресторане отеля. Чтобы не связываться с паролями и прочими шпионскими атрибутами, Панайтис представит их друг другу и сразу же уйдет. Офицер дал честное слово, что никаких фокусов с его стороны не будет, а дядя Коста пообещал то же самое со стороны Матвеева, за личность которого поручился.